Бон. Были дни, я помню гору, Рейн манил внизу меня, вся страна отцвела в ту пору предо мной в сиянии дня. Тихий осенний вечер 1819 года. Рейн течет вовсе не слышно. Кажется, будто темная вода застыла, едва заметно поблескивая отражениями редких звезд. Внезапно вечернюю тишину разрывает далекое пение, многоголосое, молодое. Песня приближается, звучит все громче. Вдоль берега высыпают оранжево-красноватые дымчатые огни. Факельное шествие. «Принесите мне кровь благородной лозы, и поднимем за здравные кубки». Идут на прибрежную гору. На вершине толпа с факелами окружает большую груду хвороста, разгорается костер. Песня смолкла. Молодой человек в берете и черном сюртуке, с темными кудрями до плеч, громко воскликнул: «Братья!» Он говорил долго и возбужденно, то плавно взмахивая руками, то прижимая стиснутые кулаки к груди. Он говорил о том, что в этот день, славный день 18 октября, 6 лет тому назад, у стен древнего немецкого города Лейпцига был нанесен смертельный удар Наполеону, угнетателю Германии и Европы. Он призывал немецких юношей любить Господа Бога и германское отечество, быть сильными духом и плотью и вооружаться познаниями, чтобы стать верными служителями в храме науки, чтобы жить на благо немецкого народа. Юноши вокруг слушали его не слишком внимательно, но дружно подхватывали здравицы. Новый оратор вспомнил о недавно умершем великом немце, фельдмаршале Блюхере, победителе Наполеона, и все громко и торжественно воскликнули трижды «Хох!». Гарри притащил охапку хвороста и бросил ветки в костер, слушая речи и крики «Хох!». Бросив последнюю ветку, он ушел опять в темноту собирать хворост на склоне холма. Ему весело и любопытно. Он совсем недавно в Бонне, еще с неувядшей гордостью носит красный студенческий картуз и внимательно слушает все, что говорят вокруг. Вместе с ним на юридическом факультете Боннского университета несколько давних знакомых из Дюссельдорфа. Здесь его самый близкий друг — Кристиан Зетта. Студенты рассказывали Гарри о нравах университета, объясняли правила и обычаи вольного студенчества. Ораторы у ярко пылавшего костра говорили о подвигах немецких студентов. Кто сражался в первых рядах против Наполеона? Из кого состояли доблестные отряды черных конных егерей Люцова, которыми восхищались и друзья, и враги? Кто создавал союз добродетелей, побуждавший народ восстать против иноземного владычества? Прежде всего студенты. И в подавляющем большинстве студенты. А чего они добились? Империя Наполеона разрушена. Однако те, кто ее разрушали, во имя свободы и блага народов оказались обмануты. Да-да, подло обмануты. Все правительства, те самые трусливые министры и монархи, и князья, которые и 10, еще 6 лет тому назад, накануне битвы у Лейпцига, подобострастно служили Наполеону, присмыкались перед ним, умилялись его пинкам и плевкам, теперь преследуют студенческие союзы, буршеншафты. Преследуют свободомыслящих студентов, объявляют их руководителей опасными демагогами, сажают в тюрьмы. Студент Карл Зант заколол Коцебу, бездарного драмодела и шпиона русского царя. Мы свергли тиранию Наполеона во имя немецкой свободы, но князья, знать и негодяи вроде Коцебу предали свободу ради новой тирании. Наполеона им заменили императоры Австрии и России. Теперь и попы, и полицейские шпики травят студенчество и всех честных немцев. В июле они арестовали папашу Яна, любимца студентов и всех патриотов. Фридрих Людвиг Ян, 1778-1852 годы, прозванный отцом гимнастики, лингвист, педагог, теоретик патриотического физического воспитания, один из первых пропагандистов немецкого национального единства. В августе в Карлсбаде собрались опять князья и министры всех немецких земель и сочинили постыдные законы. Теперь запрещено даже употреблять в печати слова «свобода», «народные права», «патриотизм», «конституция». Еще и месяца не прошло с того дня, как здесь, в Бонне, полицейские ворвались в дом профессора Эрнста Морица Арнта, в дом поэта, создателя песни «Бог, который железо в земле растит, не терпит рабства». У него учинили обыск, подозревают, что он заодно с демагогами. Но вот назло всем полицейским и жандармам, цензорам и шпионам, Крестовая гора над Рейном озарена костром и факелами немецкой свободы. Ораторы говорили, и длинные угловатые тени, машущих рук, метались по розовым лицам, освещенным тревожным светом, и снова дружным трепетным вздохом гудит толпа «Хох! Хох! Хох!». Наутро студент Йозеф Нойнцик написал восторженный отчет о ночном торжестве друзьям в Дюссельдорфе. Там его опубликовала местная газета. Королевский прусский обер-президент Нижней Рейнской области направил гневный запрос ректору Боннского университета. Значит, студенты еще бунтуют? Была создана университетская следственная комиссия. 26 ноября 1819 года она допрашивала студиоза Гарри Гейна. Сколько здравиц было провозглашено? Я помню две. Одна в честь покойного Блюхера, и вторая, если не заблуждаюсь, немецкой свободе. А Буршеншафту не возглашала здравиц? Нет, не помню. Припоминаете ли вы последовательный смысл произнесенных речей? В первой речи я вообще не обнаружил никакого последовательного смысла, а в последующих не могу такового припомнить. Комиссия осталась недовольна ответами. Этот юноша был, несомненно, умнее и осведомленнее, чем представлялся. Для того, чтобы поступить в университет, Гарри пришлось держать экзамен. Заключение экзаменационной комиссии было не слишком лестным. Он не учил греческого, на латыни читает и изъясняется недостаточно уверенно, обладает малым опытом, вследствие чего не представил латинского сочинения. Экзаменоваться по математике отказался. По истории обладает известными знаниями. Сочинение на немецком, хотя и составлено причудливо, свидетельствует о хороших способностях и стремлениях. Гарри написал действительно причудливые сочинения на тему, что именно следует принимать за основу при решении о выборе определенного призвания. Для тех наук, которые изучаются в всех аудиториях, необходимы прежде всего пюпитры, ибо они-то и служат опорами, носителями и основаниями для мудрости, какова исходит из уст учителя и переносится в тетради послушными учениками. К тому же он и пюпитры одновременно служат и мемориальными досками для наших имен, которые мы врезаем в них перочинными ножами, чтобы оставить новым поколениям следы нашего бытия. В оценке приемной комиссии отмечалось, что сочинение значительно отклонилось от заданной темы и к тому же обнаруживает явственную склонность к сатире. Весной он бродил по тихим зеленым улицам Бонна. Засунув руки глубоко в карманы панталон, зажав под мышкой картонную папку с записями, он посматривал по сторонам. Насвистывая чувствительную мелодию, он заглядывался на тоненьких горничных, торопившихся сплетенными корзинами, на пухлых бюргерских дочерей, плавно шествовавших об руку с мамашами. Иногда он спотыкался, на круглых булыжниках мостовой чертыхался про себя и шагал дальше, насвистывая уже другую, веселую мелодию. Он исправно посещал лекции и внимательно слушал, как Август Вильгельм Шлегель рассказывал об истории немецкого языка и немецкой поэзии. За исключением Наполеона, это был первый великий человек, которого я тогда видел, и это величественное зрелище никогда не изгладится из моей памяти. Еще теперь чувствую я тот священный трепет, который прошел по моей душе, когда я очутился перед кафедрой господина Шлегеля и услышал его речь. На мне были тогда сюртук из толстого белого сукна и красная шапка, длинные белокурые волосы и никаких перчаток. А вот господин Август Вильгельм Шлегель был в лайковых перчатках и одет по последней парижской моде. От него еще сильно пахло высшим обществом и духами, он был само изящество и сама утонченность. И когда говорил об английском великом канцлере, то прибавлял мой друг, а подле него стоял лакей в баронской ливрее Шлегелей и снимал нагар с восковых свечей, поставленных в серебряные подсвечники, которые рядом со стаканом с сахарной водой стояли на кафедре удивительного человека. Лакей в ливрее, восковые свечи, серебряные подсвечники, мой друг, великий канцлер Англии, лайковые перчатки, сахарная вода, какие неслыханные вещи в аудитории немецкого профессора. Эрнст Мориц Арнт читал два курса лекций «Истории немецкого народа и германской государственности», а также о сочинениях Тацита. Он искал в древнегерманских лесах те добродетели, которых не находил в современных салонах. Гарри и тогда, еще много лет спустя, с особым волнением воспринимал старинные были и небылицы, летописи и предания. Настоящее немецкое величие, настоящая немецкая красота жили в слове, в песнях и сказках и в живой действительности языка. В слове каждый мог стать свободным, вопреки правительственным запретам, вопреки виселицам и тюрьмам, и прошлое, даже самое далекое, возрождалось в живом слове, становилось действительностью и торжествовало над убогим настоящим и сулило иное, прекрасное будущее. Из тихих аудиторий, где студенты слушали Шлегеля и Арнта, вел короткий путь в шумные трактиры, где хмельные бурши распевали о свободе, о любви, о вине, и в потаенные задние комнаты этих же трактиров или на лесные лужайки, где трезвые бурши, потрясая кулаками, проклинали тиранов, славили кинжал Занта и призывали к борьбе. Гарри прилежно посещал лекции и стал членом буршеншафта Алемани. Он не любил водки, предпочитая легкие рейнские вина, не курил ни трубки, ни сигар, не терпел табачного дыма. Но не отставал от приятелей в шутках и в песнях, ловко фехтовал и всегда готов был шпагой отстаивать честь Алемани. В многолюдных компаниях Гарри обычно молчал, держался в стороне, больше смотрел и слушал, только изредка внезапно вставлял острое словцо, поддевая расхваставшегося или расчувствовавшегося приятеля, так что все покатывались с хохоту. Он сам начинал смеяться раньше всех, однако он умел смеяться и над собой не менее весело и беспощадно, чем над любым другим. К весне его черная студенческая куртка порядком износилась, и он заказал себе новую из дорогого синего бархата. Он завел постоянного парикмахера, который приходил ежеутренне брить и причесывать господина студиозуса юриспруденции, хотя у Гарри не всегда хватало денег на оплату. Однажды веселое сборище бурши превратилось в суд. Из давних бывальщин и недавних лекций Они знали о тайных судах в Феме. Их составляли безупречно честные, богобоязненные и смелые люди, представители разных сословий. Имена судей держались в тайне. Старые судьи сами назначали себе преемников, обязав их страшной клятвой. Суды в Феме были независимы от светских и духовных властей. Они вершили правосудие не по писанным законам, а по чести, совести и Божьей воле, невзирая на лица. Также таинственны, неподкупны и беспощадны были исполнители их приговоров. Потолковав о Феме, студенты сами начали судить прусского короля. Большинство требовали смертной казни и королю, и всем прочим тиранам, призывали к пуле и кинжалу. Гарри возражал. «Нет, я не согласен. И я апеллирую не к закону и даже не к милосердию, а к опыту истории. 27 лет тому назад в Париже отрубили головы толстому королю Людовику и его жене. Потом казнили еще несколько тысяч французов. Каждого, кто осмеливался защищать короля и монарха, быстрехонько волокли на эшафот. И к чему это привело? Та же машина доктора Гильотена, тот же деловитый палач мсье Сансон, бестрепетно отрубил головы самым истовым республиканцам. И Дантон, и Робеспьер, как тогда говаривали, жахнули в ту же кровавую корзину. А 10 лет спустя короновался Наполеон, и через 10 лет пожаловал очередной Людовик, и, правда, уже не менее толстый. Нет, не на крови растет свобода. Ни кинжалами, ни мечами, ни пулями не добыть народного блага. Ты лжешь. Только огнем и мечом добыли себе свободу и швейцарцы, и англичане, и американцы. Швейцарцы воевали с иноземными захватчиками. И американцы отбивались от заморских деспотов-завоевателей. Вот англичане действительно отрубили голову своему королю и тоже прилежно убивали друг дружку. Так ведь потом же вернулись и короли, и кавалеры. И с тех пор англичане стреляют по своим королям только памфлетами да сомнительными остротами. Говори на чистоту. Ты враг свободы? Ты отрицаешь права народа? Признавайся, ты раб короны? Нет, нет и нет. Я за свободу. Я за народные права, но я против террора. Я сомневаюсь в его необходимости, и я уверен в его зловредности. Даже когда террор провозглашают самые честные друзья народа, такие как Марат и Робеспьер, они не щадят ни врагов, ни друзей, ни жалеют ни народной крови, ни народных денег. Неистовые монтаньяры прежде всего и больше всего ущемляли права самого народа. А чтобы спасти республику, они сами ее скручивали по рукам и по ногам и затыкали ей рот. Право же, террористы — это слишком ревнивые любовники свободы. Они как Отелло готовы задушить возлюбленную, лишь бы та не улыбнулась кому-другому. Какое дурацкое сравнение! Это непристойно, Буш, ты не смеешь пошло зубоскалить, когда речь идет о святынях. Клянусь вам, я серьезен так, что и в гробу не буду серьезней. Я даже скорблю, ведь это же очень печально. Однако это правда. Когда во имя свободы и народного блага начинают убивать, казнить, пытать, то легко бывает начать, но трудно кончить. И добродетельный Робеспьер, и благородный Дантон очень любили народ. Они обожали добродетели и свободу. Так любили, так обожали, что создали комитет общественного спасения, комитет общественной безопасности и революционные трибуналы. Во имя добродетелей и свободы санкюлоты резали аристократов, попов, спекулянтов, ради этого казнили и короля, и множество некоронованных лиц. Король, да, был, разумеется, тираном, но за 16 лет его царствования казнили всего несколько дюжин разбойников-убийц, а добродетельный свободолюбец Робеспьер за 1 год истребил не меньше 100 000 французов. Большинство из них — люди народа, вандейские крестьяне, лионские и парижские работники. Одни республиканцы убивали других жирондистов или дантонистов или эбертистов. Увы, друзья народа убивали друг друга не менее прилежно, чем тиранов, и пролили больше народной крови, чем все его враги. Что он говорит? Этот смазливый шут защищает тиранов. Сорвите с него красную фуражку, дайте ему колпак с бубенчиками. Друзья свободы, потерпите еще минутку. Я вовсе не защищаю тиранов. Напротив, я отвергаю всякую тиранию, и тиранию царей, и тиранию царей-убийц. Я за настоящую свободу. Пустая болтовня. А как ты хочешь добиться этой сладенькой свободы? Что ты предлагаешь? Я предлагаю добиваться силами правдивого слова. Печатное и изустное слово проповедников и поэтов, учителей и адвокатов свободы будет сильнее иерихонских труб. Перед словом не устоят самые грозные бастилии, тирании и невежества. Но только мы, носители этой силы, должны быть сами по-настоящему свободны, должны сами говорить и писать то, что думаем, и не мешать никому другому высказывать иные мысли, должны возражать словом на слова, а меч поднимать только против меча. «Никакой свободы врагам свободы!» Таких негодяев, как Коцебу, можно опровергать только стальным клинком. Дайте ему, наконец, пинка. Вон, изменник. Хорошо, не надо уступать врагам свободы, но не подавляйте друзей свободы, которые думают не так, как вы. Вот вы сейчас не даете мне говорить и запугиваете Буши, которые против казни короля. Почему? Кому на пользу ваши ревнивые свободолюбие? Монархия означает единобрачие и семейное право. Существует один монарх, и все вокруг его послушные дети, но республика никому не дает привилегий, все равны перед законом, и все равно свободны. И можно любить по свободному выбору, а не по указу. Для этого шалопая республика означает огромный бордель. Нет, вечный карнавал, где каждый орет, что захочет и как захочет. А здесь тайные судилища свободы. Тебе оказали честь, допустив сюда, а ты болтаешь, как за трактирным столом. Говори прямо и точно, как ты предлагаешь поступить с тиранами, угнетающими Германию? Я предлагаю, во-первых, лишить их всех власти, во-вторых, лишить их земельных владений, дворцов и всех сокровищ, в-третьих, лишить всех привилегий. Уравнять в правах с прочими гражданами, пусть работают, пусть служат, пусть торгуют. В-четвертых, тем, кто по старости или по абсолютной глупости ни на что не способен, назначить скромные пенсии. В Германской республике не должно быть нищих. И ты думаешь, что они согласятся и не станут затевать заговоры, мятежи, не позовут на помощь других тиранов? Ну что ж, тогда придется воевать, а заговорщиков судить, но по закону, строго и справедливо, виновных высылать прочь в Австралию, в Китай, на огненную землю, нет-нет, не в тюрьму, не в крепость, республика не должна иметь бастилий, тюрьму надо сохранить для воров, для убийц, для мошенников, а политических врагов свободы, врагов по убеждению, надо высылать подальше. А если они вернутся? Тайно, либо с войсками русского царя или турецкого султана, тогда сражаться. Если захватят в плен те, кто уже был однажды выслан, судить, выставить у позорного столба, провести по стране в позорной телеге, предать осмеянию и опять выслать, возможно, дальше, как Наполеона после Эльбы на святую Елену. А может быть, все же лучше повесить или публично высечь? Заклеймить, поставить тавро на лбу, на щеках? Нет. В республике не должно быть палачей, не должно быть пыток. Большинство участников проголосовали за казнь короля, только несколько человек поддержали Гарри.